Он заставил Марата и Димона смотреть на то, что происходило внизу. Марат впал в оцепенение, слезы застыли в глазах. Смотрел на высокого инопланетянина, а тот указывал ему вниз. Он ничего больше не сказал. Красное мерцание охватило большой район планеты. Потом стало медленно гаснуть. Марат понял в те минуты, почему говорят, что ожидание хуже смерти. Они не досмотрели зрелище до конца. Ириана и высокий незнакомец увели их в большой зал и заставили сесть. «Я сейчас скажу важные слова», — начал высокий незнакомец. «Из-за всего, что случилось здесь, Земля может объявить нам войну. Пока вы были в отчаянии, вы не задавались вопросами. И теперь они будут приходить. Вы знаете немного, но и этого довольно, чтобы земляне поняли, что совершили большую ошибку. Расскажите все, как было, и не пытайтесь умалчивать правду. Сделайте все, чтобы на этой планете больше не возникла новая колония». Он замолчал в ожидании реакции. «Мы не такие уж большие люди, чтобы нас кто-то слушал. Но наш третий член экипажа может повлиять на ход событий. И если вы спасете его, польза будет больше, чем от нас обоих», — говорил Димон. «То, что вы знаете, достаточно», — заключил высокий таким тоном, словно все знал наперед. «Что касалось вашего возвращения, вы сами можете выбрать свой путь. Мы можем доставить вас к маяку. Туда вышел корабль Земли. Ваше сообщение услышали. Благодаря ему мы оказались здесь раньше срока». «Что будет с людьми, которых вы забрали с планеты?» — спросил Марат. «Они имеют право выбирать, вернуться им на Землю или остаться с нами». «Вы тоже имеете такое право», — ответил Высокий. И он снова сделал паузу, но ответа не дождался. «Тогда позвольте мне проститься». «А капитан!» — в один голос воскликнули молодые люди. «Вы же сказали», — добавил Димон. «Я помню свои слова», — твердо прервал его Высокий. «Я не сказал, что ее нет, но не поручусь, что она существует такой, какой вы ее знали. И мы будем наблюдать еще некоторое время эту планету. Подождем, пока все выяснится». Он встал и ушел, и Риана проводила его поклоном. «Вам необходимо отдохнуть обоим», — обратилась она к ним, потом кивнула Димону. «Вам особенно. И у меня есть распоряжение на этот счет. Поскольку вы плохо контролируете себя и способны на агрессию, мне разрешено усыпить вас насильно. Но прибегать к непочтительным мерам я не хочу. Где вы предпочитаете отдохнуть?» «Я вернусь в бот», — сказал Димон, усмехнулся и посмотрел на Марата. «Я тоже», — согласился Марат. «У нас есть помещение более удобное», — пояснила Ириана. «Спасибо, но мы пойдем домой», — отказался Димон. В его словах прозвучала не то ирония, не то обида. Марат обрадовался, Ириана удовлетворенно кивнула, проводила их до площадки и удалилась. Димон действительно пошел в пассажирский отсек, выдвинул полку из стены и лег. «Ты действительно будешь спать?» — спросил Марат. «Буду, если обещал. Не хочу, чтобы меня считали дикарем». Он помолчал и добавил вслед своим мыслям. «Пока есть хоть капля надежды, не все так паршиво. Она трижды спасала мне жизнь, а я и одного не смог. Я вел себя как дурак. Пускай меня по трибуналу отдадут, и я буду действовать своим умом». Он еще бормотал какие-то слова, а Марат разобрать их не мог, Димон моментально уснул. Марат последовал его примеру, лег, но ему не спалось. Он вздрагивал каждый раз, когда вспоминал о красных пятнах на теле Уэст. Что уцелеет после такого? О каких надеждах говорил Димон? Ириана права, у него что-то с рассудком. А говорят, что в космофлоте у людей тренированная психика. К нему опять вернулась боль. С одной стороны, он не мог не верить Высокому, но и своим глазам не мог не доверять. Уснуть он не смог, пришлось сделать вливание снотворного. Марат погрузился на несколько часов в тяжелый сон, пока действовало лекарство. Димон же спал недолго. Он поднялся с полки и увидел спящего Марата, и, чтобы не будить, тихо вышел наружу, машинально прихватив по дороге шлем. Перед выходом он проверил дыхательные аппараты, на площадке царил полумрак. Лишь слабое освещение от дверей. Такое же свечение в нескольких местах, которые были обозначены. Никого больше. Работы были закончены. Ангары, где хранились местные корабли, были закрыты. и только их бот одиноко стоял у стены, и Димон вздохнул. Он был рад одиночеству. Он так хотел. Хотел, чтобы его на время оставили в покое. Мар отвертелся вокруг, прятал оружие, чтобы он не застрелился. Это глупо, он никогда не сделает этого. Боль не прошла. Она огненной иглой сидела в сердце так, что дышать было невозможно. За все время, проведенное без Зел, эта рана не затянулась, и он не мыслил своего будущего без нее. Не мог представить себя, самого себя без нее. Пока они сидели в яме в плену, он каждый день ждал смерти. Все трое ее хотели. Вина за смерть тела жила в каждом. И об этом не говорили, и не вообще тогда говорили мало. Он вспомнил сейчас единственный разговор, который между ними состоялся.